Сергей Николаевич, многих сейчас интересует вопрос, почему государство так печется о народе, навязывая тому вакцинацию, тогда как не особо задумываясь о нем же, когда травят ядерными отходами из Европы или пальмовым маслом, устраивает социальный геноцид, повышает пенсионный возраст, налоги, цены, тарифы и прочее. Ну, во-первых, надо разобраться еще с тем, что такое государство. Государство никогда не заботилось и не может заботиться о своих гражданах. Потому что по определению государство – это группа людей, объединенных территорией, языком и так далее. По официальному. С моей точки зрения, государство – это есть функция. Это есть форма объединения людей для выживания и развития. Форма объединения. И эта форма может использоваться как во благо всех, так и против. Все зависит от того, кто находится у власти и с какими целями. Сейчас те, кто находится у власти, можно сказать, поклоняются мамоне. Это вполне закономерно. Потому что когда рухнула идеология коммунизма, которая в какой-то степени взяла из христианства главное положение, когда не оказалось идеологии, не оказалось цели, цель осталась одна – деньги. А когда у человека только деньги, как смысл жизни и власть, то это неизбежно ведет к мышлению криминальному. Чем, скажем, партия какая-то отличается от бандитской группировки? Ничем, только целями. Партия должна работать в интересах всего населения, а бандитская группировка работает только на себя. Так вот, если государственный чиновник использует государственный аппарат только для своих интересов, то государство слабеет и разваливается. Наши чиновники пока действуют лично в корыстных своих интересах. Это означает, что такая трогательная забота о народе им выгодна. Почему? Ну, во-первых, если масштаб увеличится болезни, а сейчас со второй и третьей волны умирает гораздо больше, то это грозит падением экономики, многими негативными последствиями. А если это будет преодолено, то тогда можно будет дальше спокойно жить и, как говорится, накапливать денежки. Поэтому ожидать от чиновников альтруизма, конечно, нет смысла, и я никакого альтруизма в вакцинации не вижу. Это вполне естественно, нормально для любого государства и чиновников действия. Нужно остановить инфекцию, потому что реально идет пандемия. Но у меня такое чувство, я об этом говорил, что дело не в вирусе и дело не в прививках. У меня такое ощущение, что это операция прикрытия. А вот реальное наступление на свободу, на собственное достоинство, которое есть у каждого из нас, вот это наступление, оно идет по другим путям. Вот я вчера смотрел ролик о том, что женщина, живущая в Италии, говорит о том, что Билл Гейтс под соусом пожаров, экологии, вводит программу, и Италия ее начинает как бы первой пробовать, уничтожение и ликвидации всех домашних животных, то есть коров, свиней, овец и кур еще. И тогда уже не будет портиться экология, и не будет пожаров, и тогда заживем хорошо. Вот это действительно опасно. Почему? Потому что человек, лишенный частной личной собственности, человек, лишенный денег, человек, лишенный возможности как-то защищать свои права, этот человек является рабом. Тогда вопрос, почему мировое правительство хочет нас сделать рабами? Ответ простой. Он связан с нашим менталитетом. Вот мы говорим о демократии, спорим, кто-то восхваляет, кто-то нос морщит, но уже известно, я думаю, многим, что демократия – слово «демос», И она выглядела совершенно не так, как мы об этом ее представляем. Демос – это люди образованные, имеющие частную собственность. А дальше идет плебс, охлос и на последнем месте рабы. То есть государством должны, по сути дела, управлять люди самые умные, образованные, доказавшие умение свое, ну, скажем так, накапливать деньги, управлять и прочее. В этом есть резон. Но одновременно могу процитировать фразу греческого философа Солона, 5 век до н.э. «Каждый гражданин должен быть свободен и счастлив. У каждого должно быть 5 рабов». Вот так представляли себе демократию древние греки. Поэтому на самом деле демократия, это какой она должна быть с моей точки зрения, это единение всех людей. Вот это единство, которое исходит из чувства любви, которое связано с верой в Бога, вот это единение всех людей, оно дает такие понятия, как сострадание, заботу, жертвенность. И без этих качеств, если их не развивать, человек, который находится у власти, он направит все на личные нужды, а для этого нужно, чтобы ему никто не протестовал против этого. И для этого нужно подавление оппонентов. Все развивается по закону единства и борьбы противоположностей. Все. Религия, наука, государство. А этот закон гласит, сначала единство, а потом борьба противоположностей. Единство – это любовь, это нравственность. А дальше борьба за свои интересы. Народ и власть всегда были антагонистами. Это две противоположности. Так вот, когда есть вера, любовь и нравственность, тогда нет чудовищного расслоения между богатыми и бедными. Тогда все чувствуют себя единым целым. И тогда государство выживает. Когда уходит любовь, то тогда неизбежно часть тех, кто похитрее, поумнее, тех, кто получил власть и деньги, они постараются сохранить это навсегда. Для этого нужно подавить врага, конкурента в лице народа. Поэтому у нас будет отбирать постепенно. В Америке, кстати, под предлогом борьбы с терроризмом лишили людей неприкосновенности жилища. Там можно пытать человека без всяких санкций. Можно держать больше 3 суток. То есть права американцев ущемлены очень-очень сильно, причем фундаментально. Это не замечают. Мы боремся за свои права, когда поздно, когда уже все идет на физическом уровне. Главное, Христос говорил, не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих душу. Так вот, гораздо более опаснее всех этих вирусов лишение, ущемление, постепенное лишение частной и личной собственности, уничтожение, истребление, скажем, перевод денег на чисто виртуальные, это делать над зависимыми от банков. Я помню, кому-то я хотел перевести пожертвование. Выяснилось, что он считается диссидентом. И все его банковские счета закрыты. Деньги ему нельзя перевести. То есть уже сейчас работает такая система. Так вот, когда народ полностью лишен всего, право на защиту, право на передвижение, скоро нам и детей запрещат рожать. Запретят. Кто-то там будет решать, сколько можно детей, нужно ли образование детям, какое. Это не мы будем решать, это будет решать за нас. Почему это произошло? Потому что у нас установка религиозная. За нас кто-то сделает, за нас помолится, 40 уст прочитают. За нас, с нас грехи кто-то снимет. А мы ничего не делаем, мы только получаем. И вот такая точка зрения самоубийственная. И ее нужно менять. Если мы не поменяем менталитета, если мы не поймем, что корни свободы заключаются в свободе души, то на физическом уровне бороться нереально. И постепенно, под различными предлогами, у нас будут отнимать все то, что является, скажем так, составляющей личностью. То есть образование, здоровье, право выразить свое мнение, право на защиту. Постепенно, когда всего этого человек лишается, у него остается одно право – исполнять команды хозяина. Но я еще раз хочу сказать, что этот мировой заговор не является главным, не является первопричиной. Главное – это общество, которое утрачивает веру в Бога. И в таком обществе неизбежно все будет возвращаться к языческим отношениям. А с языческим менталитетом равенства не было и никогда не будет. Равенство вообще на внешнем уровне невозможно. Вот это внутреннее равенство перед нравственным законом, ведь и на Божие есть, а в язычестве его нет. Поэтому общество, утратившее веру в Бога, неизбежно будет идти к насилию, контролю, ликвидации прав слабых. То есть сильные будут давить и в конечном счете уничтожать слабых. Человек – человеку-волк, так сказать. Это и есть принцип языческий. Принцип безбожников, атеистов, неверующих в Бога. А поскольку вера во всем мире слабеет, и слабеет она в России, в первую очередь через официальную церковь, то вот эта тенденция, когда сильный хочет навсегда, как говорится, сделать рабом слабого, эта тенденция будет усиливаться. И здесь сопротивляться нужно на всех уровнях, но на физическом уровне забастовки, демонстрации, они эффективны, но тогда, когда люди знают, ради чего они вышли. Вот, допустим, вышел народ на улицы, миллионы, потребовал чего-то, все это сделано. Народ торжествует. Что дальше? Так вот, главное – это не вирусы и что-то этому подобное. Главное – это защитить нравственность, образование, воспитание детей и семью. Если мы не будем бороться за эти понятия, потом уже с вирусами и прочим бороться бесполезно. По телевизору Россия, наверное, на первых местах в мире по сексу и насилию. Это пропаганда животных инстинктов. Если не остановится общество в этом плане, то нравственно разложенные люди никогда не смогут объединяться и бороться за свои права. Поэтому, я думаю, сейчас в мире происходит в виде вот этой вакцинации и шума вокруг вируса, происходит определенная подготовка к наступлению на права народа. То есть мы возвращаемся в языческое мышление и, значит, в рабовладельчество. И от того, насколько мы понимаем ситуацию, от этого и зависит, что будет дальше, что будет завтра.